Выключи свет в своей комнате и накрой себя с головой. Проведи эту ночь в холоде, друг твой уехал домой. Расскажи, кто тебя любит, почему одна спишь? Закатать тебе сухие губы, только и осталось лишь. Жди, пока хватит терпения, вынеси все, что он принес. Доведи себя до кипения и добавь по вкусу слез. Расскажи, кто тебя любит, почему одна спишь? Закатать тебе сухие губы, только и осталось лишь. Нарисуй маркером сердце, подведи поникшую бровь и включи свои гигагерцы, пусть они покажут любовь. Объясни, ну как ты не ведала, что всему настанет конец? Расскажи, кто тебя любит, почему одна спишь? Закатать тебе сухие губы, только и осталось лишь. Расскажи, да кто ж тебя там любит, да почему одна ты спишь? Закатать тебе сухие губы, только и осталось лишь.